Глава 4. И все-таки надо добить автошколу. Марина стояла в вагоне метро с тяжелыми сумками. Она везла Егору еду. Весенний четверг перевалил за полдень, вчерашнее тепло сменилось пронизывающим ветром и моросящим дождем. В семье рулевым был Дима. Он с начала института хотел иметь машину. И когда они поженились, первым делом сдал на права. Сначала появилась подержанная шестерка, которой все страшно радовались. Через год она сменилась стареньким «Фольксвагеном». А сейчас под подъездом стояла не слишком новая, но вместительная «Тойота Королла». Марина водить умела условно. Автошколу она закончила, на права сдала, но дальше дело не пошло. И сейчас, трясясь в метро, она снова задумалась об этом. Данька второй день дома сидит. Записаться к врачу удалось только на пятницу. Старший сын заметно повеселел и, похоже, на ушиб больше жаловался по привычке. «Детёныш, всё будет хорошо», — Марина поглаживала по голове Егора. «Мам!» — Егор посмотрел на неё неожиданно взросло и спокойно. «Ну я же не трёхлетка». Она закатила глаза, выдыхая. «Вот и слава богу! Тогда сейчас поешь то, что ещё тёплое, а остальное я поставлю в холодильник». «И слушай, это нормально, что ты боишься?» «Я же мужчина!» — парировал он. «Господи, где он набрался этой ерунды? Неужели Димка ему в голову вбил?» «И хорошо, что ты мужчина. А что, мужчины не люди? Мужчинам бояться нельзя?» «Ну, нет, наверное, нельзя». «Это почему?» Марине хотелось посеять в нем здоровые сомнения. «Мужчина должен быть сильным», — ответил сын заученной фразой. «А бояться? Это значит быть слабым? И кто тебе это сказал?» Она очень надеялась, что не муж. «Препод по графике в художке. И физрук наш так говорит». «Ерунду они говорят». Марина вздохнула с облегчением, радуясь тому, что это не отец. Она знала, что Дима для их сыновей всегда был авторитетом. И сама эту авторитетность поддерживала. «Наверное, сами всего боятся, вот и мелют чепуху. Сильный — это не тот, кто не боится, а тот, кто, боясь, все равно делает». Егор уставился на нее, переваривая фразу. «Хм, как?» «Как ты? Ты ведь все равно пойдешь на операцию, даже если боишься, так что бояться — это нормально. Только псих ничего никогда не боится». «Тогда ладно», — он выдохнул. «А папа?» «Сегодня вечером вернется из командировки и завтра с утра прямиком к тебе». Марина знала, что сын соскучился. «Ну и Даня, может, забежит после поликлиники сегодня, если на тренировку не пойдет. Но ты же знаешь, у него соревнования скоро». «Ага». Егор уже забыл о том, как не нужно бояться и казаться сильным. «Хм». Когда Марина вернулась домой, то увидела в прихожей женские сапоги и пуховик. «Вероника». Дверь в детскую была плотно закрыта. Она подошла, прислушалась. Оттуда не доносилось ни звука. Им же по 16 еще. Нужно Димке сказать, чтобы поговорил с парнями насчет предохранения, что ли. Она закрыла рот рукой, чтобы не начать хохотать. Такой смешной и нелепой показалась ей эта мысль. Ну а что они там делают? Не книжки же читают в самом деле. Господи, ну и не спят же друг с другом. Она пошла на кухню и нарочито громко стала разбирать посудомойку, чтобы на всякий случай обозначить свое присутствие. Минут через 10 из комнаты вышли два взъерошенных смущенных подростка. У Даньки глаза, как алмазы, у Вероники растерянный взгляд. «Здрасте». «Привет». Марина разговаривала с ней, как обычно. «Как дела?» «Хорошо, спасибо. Мама передавала вам привет. Но мне уже пора, уроки еще». «Понятно. Ну, тогда пока. До свидания». «Я тебя провожу». Даня выдвинулся за ней в прихожую и вернулся на кухню через несколько минут, вспомнив про то, что сегодня они собирались в поликлинику. «Нам уже совсем нужно бежать или чаю успеем попить?» Марине было странно смотреть на своего взрослеющего ребенка, который становился совсем взрослым. Спорт сделал его фигуру атлетичной. Это был уже не мальчик. Длинные руки и ноги, подростковая угловатость, широкий разворот плеч и мышцы пловца, но уже угадывалась сила и мужественность. Хотя в нем все еще была мальчишечья наивность и трогательная влюбленность, который он незаметно и осторожно протянул ниточкой с самого детства. Симпатичный будет мужик. Наверное, не стоит спрашивать у него напрямую, что у них было. «Ставь чайник». Марина уступила его обаянию. Перед поликлиникой парковались коляски в ряд. Марина и Данила выглядели немножко чужеродно в этом месте. Разукрашенные мультяшными персонажами стенки, пеленальные столики, мамашки с грудничками и высоченный Даня. Пахло, как и во всех больничных учреждениях, неизменным и невыветриваемым духом болезней, антисептиков и лекарств. Разумеется, они и пришли вовремя, и, разумеется, им пришлось отсидеть очередь. Но вот, наконец, женщина с малышом перед ними вышла из кабинета. Они встали. Марина осторожно постучала и приоткрыла дверь. «Можно?» «Да-да», — откликнулась доктор, не поворачивая головы. Она строчила что-то в картах, то и дело поправляя постоянно съезжающие с переносицы очки. Седые волосы выбились из наспех скрученного пучка на затылке. Из-под мятого халата торчала растянутая горловина свитера. Она чуть-чуть вытягивала шею, чтобы смотреть перед собой из-за выдающегося бюста. «Ну, что тут у нас?» Отложив в сторону ручку, врач повернулась к посетителям. «Симулируем?» Марина опешила. «Что вы имеете в виду?» «Шутка юмора», — без улыбки сказала доктор, придирчиво глядя из-под очков на Даню серенькими глазками. «Рассказывай, зачем пришел, мил человек». Данила вкратце пересказал случившееся, дескать, шли с братом, оба упали. Один очутился в больнице, а он просто ударился. «Понятно», — доктор рукой показала вверх. «Давай вставай. И вдоль по Питерской рентген не делали?» «Нет». Даня стоял, не понимая, что делать. «Пройдись», — пояснила женщина. Совершенно уверенной, ровной походкой Данила прошагал до дверей кабинета и обратно. «Ну, ни перелома, ни растяжения тут нет. Даже гадалки не ходи». Врач махнула рукой и посмотрела на Марину. «И если вы говорите, что мальчик не симулирует, хотя с этим можно и поспорить». «Нет, не симулирует», — ответила она почти сердито. «У него соревнования по плаванию, на которые он очень хочет попасть». «Мало ли, что он вам говорит», — кивнула врач, поправляя очки. «У подростков как? Говорят одно, думают другое, а делают третье». Обратилась она к Дане. «Верно я говорю?» «Хм. Вот и парень со мной согласен. Задирай штанину и садись на кушетку, друг мой ненаглядный». Вероятно, шуточки и прибауточки, которыми щедро сыпала врач, были призваны вселять в пациентов веселье и разряжать обстановку. Но и Марине, и Дане они казались нелепыми, неуместными. Доктор мяла и осматривала колено, просила согнуть, разогнуть, попрыгать. «Хорошо», — подытожила она и села писать назначение. «Хм», — кашлянула Марина, — «может, вы нам скажете что-нибудь?» «С какого числа лоботрясничаешь?» — перебила врач. «Три дня». «Справку я выпишу. Поставите штамп в регистратуре, но дальше в школу и не отлынивать». Она посмотрела на маму пациента поверх очков. «Высокий у вас мальчик. Мышцы за костями расти не успевают. Больше, чем на ушиб, никак не тянет. Назначу физиотерапию, походите, хуже не будет. Обезболивающее при необходимости. Ногу беречь, не нагружать. Освобождение от физкультуры на 2 недели». «А плавание?» Даня насупился, предвкушая ответ. «Да ты, батенька, юморист!» Врач сняла очки. «Я ему освобождение физры, а он мне про спорт». «И думать забудь. Через 2 недели, если все пройдет, хоть ихтиандром становись». «Кем?» — не понял Данила. «А, да что нынешняя молодежь знает?» — доктор оглядел обоих. «Ну, будьте здравы, не хворайте. Надеюсь, вас в своем кабинете увидеть только с шоколадом и цветами, а не с больными ногами». Она коротко засмеялась, всучила Марине бумажку с направлением на процедуры и справкой. «Шутка юмора. До свидания. Позовите следующего». Домой они шли молча, а когда пришли, Данила, сняв куртку, посмотрел на маму. «Нормально у меня все с ногами. Не буду я ходить на эту дурацкую физиотерапию, а в бассейн пойду». «Ладно тебе», — Марина его понимала. «В бассейн иди, только и на процедуры тоже». «Врачиха какая-то дурацкая». Он выбрался из ботинок. «Абсолютно», — она покачала головой. «И как держит-то таких?» «Не расстраивайся, все будет хорошо». Она потрепала его по светлым волосам. «Давай». Иди уроки делай». С детскими больницами и поликлиниками она сильно отстала от графика. Придется нагонять ночью. Еще и ужин было бы неплохо приготовить. Сейчас минут 15 почитаю, и потом таблица. Пообещала себе Марина, открыла японский текст и... провалилась. Ей безумно нравился автор, то, как он писал то, о чем он писал. Она давно не встречала таких увлекающих сюжетов и такой образной богатой речи. «Мам!» — в дверях стоял Данила. «Я уроки сделал, поел и иду спать. Спокойной ночи!» «Спать?» — Марина глянула на часы. «Ого! Это не шутка?» «Неа! 10:30!» Она моргала, глядя на стрелки. «И куда делись 4 часа? Данька, какой же ты у меня взрослый и дисциплинированный парень!» Марина растрогалась. Он пошел спать, а Марина отправилась на кухню. Совсем скоро должен был приехать Дмитрий, и ей хотелось успеть приготовить что-нибудь вкусное на ужин. «Таблица ночью, клянусь!» Пиликнул мобильник. Вот как раз и он. «Здравствуйте, Марина, как поживаете? Как ваш мальчик? Все ли хорошо? Я узнавал у приятеля, операция назначена на вторник, верно? Как он себя чувствует и как вы?» Писал Семен. На часах было 10:45. Поздновато для СМС от заказчика. Подумав, она ответила. «Огромное спасибо. Я ваша должница. Сын волнуется в ожидании операции, но все остальное отлично. Таблицу пришлю завтра утром». Сухо, просто, благодарно, но не вычурно. «Забудьте про любые долги, Марина. Не расстраивайте меня. Мои поступки — это всегда добрая воля. Я не рассчитываю ни на какие ответные услуги или оплату. За исключением бизнес-обязательств, о которых я всегда договариваюсь заранее». Кратко, ёмко и исчерпывающе. И, похоже, он несколько обиделся. Ей стало неловко, она вспомнила разговор со Светланой и в который раз подумала, что не стоит с ней откровенничать. «Написать ему что-то еще или нет? Может, нужно извиниться?» «Я рад, что у Егора все благополучно, и будет еще лучше», — прилетело от него. «Он помнит, как зовут моего сына. Я тоже очень рада. Спасибо вам, Семен». Он ничего не ответил. Он все еще стесняется. И это то, что не позволяет ему раствориться и размазаться. Сразу после операции я ухаживала за ним, подавая судно, и поэтому он стремился встать как можно быстрее, чтобы добираться до туалета самостоятельно. «Я сам», — предупреждающе говорит он, отодвигая одеяло. «Я, конечно, умирающий, но еще живой». Привычно подгребает под подмышки костыли и медленно переносит на них вес исхудавшего тела. Мы часто шутим о смерти. Это делает ее менее величественной и неотвратимой. Так мы пытаемся примириться с ее неизбежным приходом. Я смотрю, как он медленно ковыляет к туалету. 5 шагов? 6? Так мало. Так много. Достаю вязание. Автоматически прислушиваясь звуком из-за двери. Тихо. Притерпеться к запахам несложно. Я помню, как его неукротимо рвало во время первой химии. И меня едва не выворачивало вместе с ним. Потом стало легче. Каким бы тошнотворным и гадким ни был этот запах, он про жизнь. Смерть не пахнет ничем. Она отвратительно стерильна. Что-то его долго нет. Я подхожу к двери и легонько барабаню костяшками пальцев. «Эй, есть кто живой?» Дверь открывается бесшумно, и я придерживаю ее, пока он идет обратно. Я бы побегал напоследок. Он почти смеется, садясь на кровать. Жаль, что в жизни нельзя вернуться назад хоть на пару минут. «Точно жаль. Я бы тоже с тобой побегала». Он ложится, и я все-таки накидываю на него одеяло, чтобы ему не пришлось это делать самому. «Ну, ты еще побегаешь. за нас двоих». От такого простого действия, как поход в туалет, он уже устал. «Как там, малыш?» Он приоткрывает глаза. «Хорошо, растет. Смешной, смотри». Я достаю телефон и открываю видео, в котором двухлетка размазывает тертую морковь по лицу, столу и близлежащим предметам. Он слабо улыбается. «Ага, смешной. Жаль, что я не увижу, как он вырастет. Ужасно жаль». А я помню его мальчишкой, таким же веселым и задорным, с неиссякаемой энергией и невероятной открытостью к этому миру. Во мне снова просыпается злость на жизнь, на болезнь и на смерть. Какого, мать вашу, черта, именно мы, а? Пятница наступила неожиданно быстро. Весна заскучала за морозной занавесью и вышла на сцену, красуясь зеленым платьем. Под больничными сводами старого здания было невозможно жарко. Отопление еще не отключили, и батареи жарили, отдавая тепло, сэкономленное с зимы. Марина чувствовала, что употеет под белым халатом, накинутым на тонкий свитер. «Эй, привет!» — она забыла обо всем, увидев сына. «Как ты, мой хороший?» Егора вкатили в палату. «Порядок», — ответил он слабо. Вместе с ним вошел врач, который был одет в темно-бордовые хирургические штаны и развеселую рубаху, сплошь разукрашенную портретами Тома и Джерри. Среднего роста, лет 45, с большими руками, голубыми глазами, в обрамлении белесых ресниц и лучезарной улыбкой. «Клеверов Егор», — с ударением сказал врач. «А вы мама, Марина Владимировна», — подсказала она. От доктора пахло чем-то терпким и свежим, спиртовым, медицинским и чем-то еще. Очень неявно, зыбко, морозом и холодным ветром. «Авербах Иван Владиславович». Он наклонил голову. «Я оперировал Егора, и операция прошла отлично. Мальчик ваш молодец». Сделали эпидуральную анестезию, он был в сознании и все слышал. Умудрился в процессе рассказать историю жизни и творчества Огюста Родена. «Вот уж не думал, что узнаю много нового и интересного». Он подмигнул Егору. «Мы с вами еще поболтаем о живописи и скульптуре, молодой человек». Егор улыбнулся, и его бледное лицо чуть порозовело от удовольствия и смущения. Было видно, что слова врача ему приятны. «А теперь по делу». Доктор посерьезнел, и Марина собралась. «Колено мы собрали, но вот связки... Дело долгое. Латеральную сшили, крестообразное надорвано, мелкие осколки, отломки мениска почистили. В общем и целом все хорошо, просто восстановление быстрым не будет. Важно на это настроиться». Он посмотрел на Егора. «Очень хорошо, что ты художник, а не спортсмен. Будешь сидеть и рисовать месяца три, не меньше». «Ох», — невольно вздохнула Марина. Доктор пожал плечами. «Бывает куда сложнее и медленнее, так что можно считать, что вам повезло. На самом деле, это частое явление высоких подростков, когда костная ткань растет быстрее, чем мышечная, и мышц не хватает на то, чтобы держать сустав». «Хм, знаете», — задумчиво сказала Марина, «мне ведь почти то же самое сказала доктор в поликлинике. Егор ведь вместе с братом упал. У старшего ушиб, назначили физиотерапию». «Не повезло парням», — доктор сложил руки на груди. «И если старший такой же высокий, как Егор, то не мудрено. А рентген делали?» «Нет, но, похоже, и не нужно. Он ходит и двигается нормально, просто чуть прихрамывал, но уже почти прошло». «Я бы рекомендовал сделать рентген. А еще лучше МРТ. Можете обращаться ко мне, я договорюсь». Он пошарил рукой в кармане и выудил оттуда визитку. «Возьмите на всякий случай». «А...» — Марина смутилась. «Какова стоимость?» «Думаю, можно провести по ОМС». «Спасибо вам большое». У нее в кармане лежал конвертик, но ей было неловко достать его при сыне. Да и вообще не умела она это делать, деньги давать. Дима сказал, что конвертик с хрустящими купюрами лучше всяких бесполезных коньяков, которые не каждый врач пьет. Доктор подошел к Егору. «Ну, боец, поправляйся. Скоро ноги чувствовать начнешь, и боль тоже. Так что мы тебя обезболим чуть заранее. Если все еще будет больно, говори, не стесняйся. Медсестра добавит. Сегодня не вставать. Придется обойтись судном, оно, кстати, под кроватью. Завтра только до туалета и обратно на костылях. Я днем зайду, посмотрю тебя. Договорились? Договорились. Егор с обожанием посмотрел на человека в смешной рубахе. Я, когда вырасту, тоже буду врачом. Или художником, или скульптором. Доктор чуть коснулся его плеча. Выздоравливай. И направился к выходу. Марина машинально сунула руку в карман, потрогала пальцами конверт. Иван Владиславович проследил за ее движением. «Не нужно. Вы друг Семена. О чем тут разговаривать? Визитка у вас есть. Звоните по необходимости». Марина заметила, что говорит он спокойно, без ненужной суеты, точно и емко. Было в этом что-то сильное и мужественное, что не могло не нравиться. «А Димка? Вот балабол!» Она опустила голову, почувствовала, как олеют щеки, и повторила: «Спасибо». «На здоровье». Он почти вышел из палаты, но в дверях остановился. «Да, и пропуск. Вот два бланка, по ним приходите в любое время. Во второй можете вписать мужа или кого угодно».